183. Апрель 3. При общении на чистом белом экране сознания появляются мысли. Но как важно, чтобы экран был чист от своих и чужих мыслей. Тишина молчания отделенности от внешнего мира открывает доступ, и эта тишина звучит беззвучную мыслью владыки. Насыщена тишина молчания, беззвучную, ибо это звучание не от земли. Напряжением великого спокойствия нагнетена аура владыки. К ней приобщаться можно только спокойствием и в спокойствии. Потому величие спокойствия есть один из оборотов ключа от тайных дверей знаний. Спокойствие среди бури и вихри утвердим. О, чувствуем торжественное величие спокойствия там, где замолкают земные голоса и звуки. Неотъемлема близость владыки. Не от земли эта близость. По каналу близости притекает знание. Чем ближе, тем полнее и совершеннее оно. Нет конца приближению, нет предела слиянию. Слиться сознанием с орбитой духа владыки — вот цель, недостижимая в огромности своей. Ибо владыка — это устремленный вечно и вечно восходящий к вершинам беспредельного познавания. И устремленный к нему, и устремленный за ним вовлекается в огненную спираль устремления иерарха. Путь бесконечного восхождения ученика и путь бесконечного восхождения учителя сливаются в одной спирали. Потому следуйте моим путем, ибо я и есть путь и истина. Среди океана беспредельности, среди миллиардов эволюционирующих форм, среди звезд бесконечности явен, точен, неколеблем и прям путь, указуемый владыкой. Назовем его серебряным мостом духа. Осознав единственность его и вечность устоев его, можно идти, не колеблясь, и зная, что другого пути нет. Потому осознание непреложности избранного пути и единственность его есть знание архата. Ибо узок вход, и узка тропа, ведущая в жизнь, и немногие идут ею. Потому говорю о твердости шага сужденного победителя. Потому вижу печать избранничества на челе его. Потому утверждаю победу духа, не знающего ни сомнений, ни колебаний. Когда все во владыке, то и владыка дает и даст все потребное духу. Не земные сокровища даются, но сокровища дальнего пути. И сокровище камня в сердце носимого начинает сиять и переливаться огнями высших энергий. Кристаллизация сгущенного света идет законно. Кристалл огненной энергии растет, чтобы засиять, зажигая центры.